Хвост. Вертикальный, напряженный и слегка закругленный, дружелюбие. Кошка настроена на взаимодействие. Пилоэрекция. Взъерошенный кончик хвоста, повышенное возбуждение, вызванное или оборонительным, или пассивно-агрессивным состоянием. Обвивающий туловище. Кошка боится или просто не желает взаимодействовать. Перевернутая У. Оборонительная агрессивность. Котята часто используют такое положение хвоста во время своих игр. Изогнутый дугой через спину. Обычно демонстрирует оборону. Если противник не отступает, то кошка иногда опускает хвост. При отсутствии явной пилоэрекции это может также указывать на заинтересованность или возбужденность. Слабая дрожь, гневное раздражение. Сильная дрожь, конфликт, расстройство, раздражение. Биение, так сказать, плетью, крайнее возбуждение. Чем энергичнее кошка размахивает хвостом, тем сильнее ее волнение. Кошка переходит на язык ультиматума.